Эпилог. Почти 2 года спустя. Лена. «Тихо, тихо, моя маленькая», — покачиваю дочь на руках, а у самой безостановочно текут слезы. На душе так тяжело, что выразить не могу словами. И вроде уже прошло достаточно времени, но я все не могу прийти в себя. «Леночка, давай я подержу Ульяшу», — слышу рядом голос тети Марины и поднимаю на нее взгляд. Она сама очень тяжело пережила похороны бабы Паши, а на 9 дней умерла и наша бабуля. Я медик, и к смерти должна относиться спокойно, но не могу. Одно радует, что обе подруги ушли во сне. Ни одна не страдала, не болели. Хотя, думаю, они все равно что-то чувствовали. Все последнее время они проводили с Ульяшей, передавая друг другу на руки, что-то рассказывая ей, будто она запомнит. Пели ей песни, а я умилялась и фотографировала их. А я теперь по вечерам открываю галерею с фотографиями в телефоне и рыдаю. Понимаю, что нельзя, молоко может пропасть, но успокоиться не могу. Ваня и Валера все переживают в себе, но я вижу, что им тоже тяжело. Особенно Ване. Я как вспоминаю утро, когда сообщила ему, что бабушки больше нет, так содрогаюсь. Я никогда не видела, чтобы мой мальчик так плакал, и я рыдала вместе с ним. Эта осень стала для нас слишком радостной и слишком тяжелой одновременно. В сентябре у нас родилась наша маленькая девочка. Все были счастливы, особенно бабушки, которые в 2 голоса говорили, что вот Ульяша покажет всем, как нужно свою жизнь строить. А ноябрь забрал у нас 2 их. Нечестный обмен. «Леночка, тебе нужно успокоиться, иначе Ульяша будет беспокойна снова. Тебе ли не знать?» «Я знаю», — хриплю я, — «но мне так больно». Снова всхлипываю, а тетя Марина прижимает меня вместе с дочкой к себе. Так мы с ней и замерли, тихо плача. Всю беременность, да и сейчас я сравнивала, как у меня было с Ваней и как с Ульяшей. И так радовалась, что с доченькой у меня все вышло по-другому. Столько радости и счастья, столько любви. И даже если учесть, что я напрочь отказалась переезжать до родов в Москву с Валерой, это не стало помехой. Хотя я даже представить не могу, как ему удавалось все совмещать. А в этом году Ваня поступил в техникум, в один из престижных, как сказал Валера. Они с сыном все лето выбирали, куда ему поступать. Ведь по баллам он проходил во многие, а когда сдавал внутренние экзамены, так его сами начинали звать. И тут такие события. Слышу, как открывается дверь в дом, но сил нет даже голову оторвать от тети Марины. «Девочки мои!» — тихий шепот Валеры. И рядом садится мой муж, обнимая нас всех сразу. «Хватит! Нам бы уже по шее всем настучали за такие слезы!» «Валер!» — хриплю я, а на руках начинает возиться и хныкать Ульяша, останавливая меня. «Давай мне мою девочку!» Валера аккуратно забирает Ульяшу у меня и, прижав к себе, начинает ходить, покачивая ее, и что-то нашептывает. Это я тоже заметила. И самое интересное, что и Ваня делает точно так же. «Я пойду посмотрю, все ли собрали», — говорит тетя Марина, и, прижав меня к себе еще раз, уходит, а я тяжело вздыхаю. «Валер, может, не нужно мне переезжать?» — спрашиваю у мужа. У меня такое чувство, что уезжаю, я предаю это место. «Нет, Лена, все, хватит, никаких отговорок», — строго говорит Валера, поворачиваясь ко мне. «Мы договорились только на то, что ты будешь здесь до родов и первые месяцы. Да и бабули просили. А я не железный. Я больше не могу без тебя». «Валер», — снова начинаю я. «Не перебивай», — останавливает он меня. «Я спать не могу, Лен. Хожу по дому, как привидение. И Ванька такой же. Мы не можем без тебя, без вас, понимаешь? И столько чувств в его глазах сейчас. Я боюсь, Валер». Шепчу, снова вытирая слезы, что бегут по щекам. «Большой город — это не только перспектива и будущее. Это борьба. Это большая ответственность. Умение вести себя — это общество совершенно другое. Я уже забыла, как себя вести там». «Ну, Миша с Машей тебе всегда рады», — отвечает Валера, намекая на своего начальника охраны и его жену. «Они невероятные. Милые, добрые, шумные. И у них тоже 2 деток. только девочка старшая, а мальчик младший. Да я ведь совсем не об этом, добавляю я с тяжелым вздохом, повесив голову. Хотя понимаю, что сдавать назад уже поздно. Хозяйство мы распродали. Что было возможно, переработали. И чтобы не говорил Валера, что в городе можно будет все купить, я все равно настояла на том, чтобы мы забрали с собой консервацию и продукты, что выращивали здесь. «Родная моя, мы же договорились, что будем приезжать сюда каждое лето», — говорит нежно Валера, присаживаясь рядом со мной и прижимая к себе за плечи. Я смотрю на него, перевожу взгляд на сладко спящую Ильяшу и понимаю, что он прав. «Валер, Лен, пожалуйста», — снова останавливает меня муж, — «мы с тобой и так много лет потеряли из-за дурости. Давай не будем терять и то, что у нас осталось». Смотрю в его синие глаза и тону в них. Не хочу терять больше ничего. Это слишком больно. Хочу простого счастья. «Я тоже, любимая моя», — отвечает Валера, а я осознаю, что последнее проговорила в голос. Да и не было бы у нас этого счастья, если бы не несчастье. «А наши бабули знали, что нужно было делать», — добавляет Валера и целует меня нежно. «Ты тоже знаешь эту историю?» Спрашиваю, оторвавшись от его губ. «Ага. Они нам с Ванькой рассказали весной, как нашли мою фотографию у тебя и как придумали план, чтобы снова свести нас». Валера улыбается, и я улыбаюсь вслед за ним. «Спасибо им», — шепчу в шею мужу и пытаюсь сдержать слезы, чтобы снова не расплакаться. «Ну, сколько можно?» — слышу сзади голос сына. «Отдавайте мне сестренку!» Залили ее своими соплями. Ваня подходит к нам и аккуратно забирает Ульяшу из рук Валеры, смотрит на нас строго. «Прекращайте. Мам, пожалуйста, тебе нельзя нервничать. И вообще, бабушка сказала, что пора выдвигаться, если хотим успеть выехать не в темноту». Смотрю на своего мальчика и не могу вспомнить, когда наступил тот момент, что он стал таким взрослым. Ростом он уже как Валера, и с каждым годом становится все более мужественным. Для каждой матери ее ребенок будет самым красивым, и мой сын не исключение. Но мне так не хочется, чтобы он страдал в этой жизни, а часто выходит наоборот. Чувствую прикосновение губ Валеры к виску и тихий шепот в ухо. Без страдания, родная, мы не можем по-настоящему оценить свое счастье. «Я сейчас молчала, Валер», — так же тихо говорю в ответ. А я тебя и без слов понимаю. Ты слишком бережешь нас, забывая о себе. Всматриваюсь в глаза мужа и понимаю, что он в чем-то прав, а может и во многом. Но вот счастье ведь такое приятное чувство, и хочется, чтобы его было больше в жизни каждого. «Мы готовы», — слышу голос Вани, и, повернувшись, вижу, что сын уже одел Ульяшу и, уложив ее в кресло-переноску, сам одевается. «Идем». Валера поднимается и протягивает руку мне. «Пойдем». Я вкладываю свою руку и, поднявшись, осматриваюсь вокруг, запоминая все и вспоминая моменты жизни в этом доме. «Мы вернемся», — шепчу в потолок. «И будем возвращаться каждый год». «Обязательно», — добавляет Валера и подталкивает меня к выходу, обнимая и поддерживая. А я чувствую его и понимаю, мы сможем все преодолеть. А если опять станет тяжело или плохо, мы приедем в наше перемешное и снова все наладим. С любовью, Лина.